Душилов, том 4, глава 1. Так вот, значит, что будет, если довести его тело до критического состояния, задумчиво проговорил крупный мужчина, пока его длинные, платиновые волосы слегка развивались от легкого ночного ветра, а в его беспросветно черных глазах отражался труп молодого парня. И в этот самый момент этот труп, лишенный головы, лежащий рядом, и залитый собственной кровью, двигался, словно в предсмертных судорогах. Но это точно были не они. Это можно было легко понять по мерзким, неестественным красным отросткам, прорастающим из основной части его шеи. С каждым мгновением их становилось все больше. Они, подобно очень длинным и жирным червям, постепенно вылезали наружу, извиваясь и плескаясь в луже крови, словно развлекаясь. Но на деле, если присмотреться, можно было заметить, что они будто бы что-то искали, старательно и быстро изучая всю близлежащую территорию. И в действительно это так и было, стоило нескольким отросткам приблизиться к лежащей рядом голове, как они, резко задрожав, мигом проскользнув к ней, в конце концов с омерзительным звуком втянувшись в ее отрубленную часть шеи, а следом за этим отростками, буквально за один миг, это же проделали и все остальные, впоследствии образовав что-то вроде очень длинной шеи из окровавленных червей, переплетающихся меж собой. Однако вот прошла секунда, и голова парня, быстро подтянувшись к телу, оказалась на месте, а мерзкие отростки скрылись в теле, будто бы их никогда и не было. Теперь лишь по луже крови, в которой лежит тело, и небольшому, едва заметному шву на горле можно было с трудом догадаться о том, что тут произошло буквально минуту назад. «Интересно», — произнес мужчина с неподдельным интересом, наблюдая за происходящим, «что люди с дарами, что мы, их высшая ветвь эволюции, регенерируем, полностью заново создавая утраченные части тела и внутренние органы. А он же, как я и предполагал, даже регенерирует исключительно, как демон, именно что восстанавливая исходное состояние тела, а не создает его заново. Хотелось бы, конечно, провести ряд экспериментов, но, увы, времени на это нет. Ведь, судя по ощущениям, исходящих от твоего дара, ты уже проснулся, не так ли?» Глаза парня, что до этого некоторое время до этого был трупом, вмиг открылись, смотря на мир черными очами, что подобны тем, какими на него смотрит мужчина перед ним. Шов на его шее к этому моменту исчез, не оставив и следа. И хоть тело парня все еще лежало неподвижно, а его лицо абсолютно ничего не отражало, словно застав, но его зрачки с ужасно неестественной скоростью пролетели во все стороны, явно анализируя обстановку. И вот, в конце концов, они остановились на мужчине перед ним, замерев. «Ты понима», — заговорил мужчина, но тут же прервался, отдав мысленную команду одной из его марионеток. Эта марионетка за доли мгновения оказалась меж ним и этим парнем, и едва она оказалась там, как ее грудь сразу же была насквозь пробита, казалось бы, самой обычной на вид рукой парня. «Значит, было ошибкой прикрываться второранговым». «Понятно», — проговорил он, убирая с лица кровь, что забрызгало почти всего его. «Я рассчитывал, знаешь ли, что ты будешь хотя бы чуть послабее, только пробудившись». Марионетка, так по сути и не успев ничего толком сделать, начала обессиленно опадать прямо на руке парня, пока он, взмахом руки, не отправил ее в полет, из-за чего впоследствии та, врезаясь в деревья, ломала их на своем пути, тем самым создавая ужаснейший громкий шум, слышный по всему району. И так продолжалось ровно до того момента, покуда она не врезалась в многоэтажное здание, разбив его часть опоры и остановившись лишь где-то внутри. Совсем никакой реакции, вновь не смог договорить мужчина, заблокировав удар правой ногой, нацеленный в голову, рукой. Вернее, он попытался это сделать, но рука, оторвавшись, отлетела куда-то вдаль, случайно убив одну из стоящих рядом марионеток и также снося все на своем пути. Лишь то, что мужчина успел понять, что он не сможет заблокировать удар, из-за чего тут же отпрыгнул назад, разворовав дистанцию, спасло ему жизнь. «Понятно», — проговорил он, смотря как из его культи отрастает прямо на глазах новая рука. «Выходит, в этом состоянии ты окончательно теряешь связь с реальностью. Удивительно, но даже в этом ты, как самый стандартный демон». И едва заметив, как парень собирается сделать рывок в его сторону, он применил на него свой дар, отчего тот остановился, но всего лишь на какой-то небольшой миг. После этого, словно борясь с невидимыми путами, опутавшими его, он, раздав громогласный рев, пробирающий до глубины души, после чего все же сделал рывок, пуская с куда меньшей скоростью и силой, чем он действовал прежде. Благодаря этому ему теперь было по силам не только уворачиваться, но и блокировать его удары, изредка даже совершая контратаки. Впрочем, они были совершенно бесполезны, два раза он смог нанести ему урон, вот только его скорость регенерации выходила за все рамки, притягивая и воссоединяя оторванные куски тела за какие-то жалкие десятки долей секунды. «А вот это уже действительно плохо», — проговорил он, останавливая очередной его удар блоком сразу из двух рук. Парень с каждой секундой только становился сильнее, теряя человеческий вид и все больше походя на демона, и вместе с этим же, начал использовал свой дар на себя же, чтобы подавлять мой дар, проговорил он, уворачиваясь от удара за ударом, отлично ощущая, как натиск парня ему становится все труднее сдерживать. Еще и на меня им умудряешься при этом давить все сильнее, даже я начинаю испытывать давно позабытое чувство страха. Так что, должно быть, обычные люди, находящиеся неподалеку, уже вовсе мертвы. Впрочем, тебе сейчас на все плевать, да, начиная понемногу запыхаться, спросил он, прекрасно понимая, что ответа не получит, в очередной раз отпрыгнув, стараясь удерживать хоть какую-то дистанцию. Ладно, раз хочешь побеситься, так давай, вперед, я мешать не буду. Даже наоборот, после приберу за тобой, улыбнулся он, на мгновение сконцентрировав весь свой дар на нем, отчего он вновь завис на месте. И этого мгновения хватило. Когда парень пришел в себя, он начал нервно оглядываться по сторонам, будучи в поисках своего противника, но это явно ни к чему не привело. «Ну давай», — усмехнулся мужчина, стоя в этот момент на верхушке ближайшего небоскреба, наблюдая за ним оттуда. «Попробуй найди мою ауру, когда вокруг тебя столько моих марионеток и сильных людей с дарами, что уже пришли за тобой». Он прекрасно знал, что у него сейчас это не выйдет, а потому, улыбаясь и регенерируя, лишь спокойно смотрел с этой прекрасной высоты, как парень, уничтожая все и вся на своем пути, сначала погнался за самыми его слабыми марионетками, что не успели далеко убежать за тот миг, созданный им, а после, учуяв приближение сразу несколько сотен людей, как правило в экипировке, связанной с уничтожением одержимых и демонов, переключился на них, проносясь по всему району быстрее молнии, он убивал, хотя, скорее, даже разрывал на мелкие кусочки, как тех, кто даже ничего даже не успел понять, так и тех, кто, успев на него среагировать, все равно не успевали ничего сделать. Ни о какой организованной атаке или обороне не шло и речи, большинство из них вовсе погибло еще прямо в машинах, подъезжая к месту или подбегая. Всего каких-то пару минут ему понадобилось, чтобы уничтожить все, судя по всему, ближайшие силы. А вместе с этим и большую часть инфраструктуры района, свет в нем погас полностью, а большая часть зданий, либо сильно повреждено, либо вовсе разрушено. И дело тут даже не в том, что люди не были готовы к появлению демона такого уровня. Дело как раз в том, что даже будь они готовы, им бы это не помогло. Ведь, пускай он пока что и не полностью пробудился, став лишь подобным демону императорского уровня, но даже так он все равно невероятно силен. Как говорят, чтобы уничтожить одного демона императорского уровня, нужно от 5 до 15 одаренных, чьи дары развиты до 10 этажа. И такой сильный разброс существует по множеству факторов, но самый основной – это то, что демоны такого уровня, как правило, утрачивают свою физическую форму. Поэтому и сражения с ними особенными и крайне проблематичные. Из-за этого, в большинстве своем, таких демонов избегают, делая все возможное, чтобы он отошел от границ империи. А если же все же такой возможности нет, то империи приходится собирать отряд из самых сильных одаренных, при этом давая им в помощь отряды одаренных 9-х, а то даже и 8-х этажей, если ситуация выглядит слишком плохой. Но собрать подобный отряд со вспомогательными отрядами сейчас, когда демон каким-то образом объявился прямо в городе, попросту невозможно. Поэтому все, что в данный момент может империя, лишь в попыхах собирать всех сильнейших пользователей дара, в этот момент отправляя на демона такое вот обычное пушечное мясо в надежде, что оно раздобудет хоть какую-то толику информации о нем, которая впоследствии поможет его уничтожить. Однако, разумеется, этот мужчина, наблюдающий за этим парнем с крыши небоскреба, им этого не позволит, все же у него есть на него свои виды. А потому, как бы это ни было для него хлопотно и затратно, он поможет этому пареньку не только уничтожить всю собранную о нем сегодня информацию, но и прийти в себя. И если первое он сделает сам, с помощью своих столь удобных марионеток, то вот со вторым ему кое-кто поможет. Как раз самое время, улыбаясь, проговорил он, повернувшись влево и посмотрев на милую, молодую девушку, чьи черные волосы развивались из-за сильного ветра, а из зеленых глаз стекали слезы, пока ее удерживала одна из его марионеток. Глава 2. Ей было страшно. Так страшно, как никогда ранее во всей ее жизни. Да, определенно, эта девушка могла похвастаться явной легкостью своей жизни, которой, пожалуй, мог бы позавидовать чуть ли не любой человек на свете, но даже так, в этот момент девушка была уверена, что проживи она даже в разы более тяжелую жизнь, целиком и полностью наполненную несчастье, то она бы все равно за нее никогда бы не испытала такой ужас, какой окутывал ее сейчас. И что самое ужасающее, причина этого даже не в том, что ее, спокойно прогуливающуюся по улице с подругой, неожиданно похитили одержимые, в конце концов зачем-то доставив на крышу небоскреба. И в том числе причина не в одном из самых известных в мире одержимых, что ожидал ее на этой крыше. Нет, несомненно, это все так же отражалось на ее ментальном состоянии, заставляя ощущать страх. Этот страх можно было бы даже назвать достаточно сильным, если бы в этот момент он не заглушался кое-чем иным, в разы более пугающим, словно пробирающим саму ее душу. И это то, что она даже не могла не то что описать, она буквально не могла это осознать. Однако, как бы это ни звучало парадоксально, но именно это неведение причины окутывающего ее страха и пугало ее еще сильнее. И это неудивительно, ведь в какой-то момент, когда ее куда-то несли, в ней начало зарождаться это чувство. Сначала оно было столь незаметным, что страх из-за произошедшего и происходящего с ней в данный момент полностью подавлял это ощущение. Тем не менее, с каждой секундой, с каждым преодоленным метром в неведомую ей сторону, это чувство в ней разрасталось. Но даже так, ей потребовалось много времени, чтобы определить, что этот страх совершенно иного происхождения. И благодаря своей хорошей интуиции, а также развитым способностям, связанным с даром, в ее голове даже промелькнула мысль, что это может быть специально искусственно созданный чьим-то даром страх. Скажем, чтобы она, чувствуя себя ужасно, наделала каких-то глупостей, скажем, рассказав что-то очень важное о своем роде. Это же подтверждалось тем, что это ощущение разрасталось в ней именно с приближением к кому-то. Вот только совсем вскоре этот страх, усиливающийся звуками, которые доносились с той стороны, стал наращиваться с такой скоростью, что это ее предположение тут же выветрилось из нее, а со временем, сразу вслед за этим, по очереди улетучились и все остальные мысли, оставляя лишь чувство страха, исходящее из стороны, куда она все продолжала быстро приближаться против своей воли. В этот момент инстинкт самосохранения окутал ее полностью, заставляя использовать все, что у нее есть, дабы выбраться из лап тех, кто ее похитил. Но по итогу, все ее попытки оказались тщетными, схватившие ее одержимые были слишком сильны даже поодиночке, а сразу против нескольких, у нее и изначально не было и шанса. А через какой-то промежуток времени, утратив уже все силы и вообще едва находясь в сознании от буквально сдавливающего ее страха, она впервые за это время оказалась на ногах. И прямо перед ней, дрожащий, плачущий и раздавленный, стоял как раз он, тот самый один из известных одержимых третьего ранга, также известный, как Хантер Кларк, или же, самый известный за всю историю одержимый аристократ, самолично вырезавший весь свой род. В обычной обстановке от одного упоминания его имени девушка, как и большинство аристократов, испытывает страх, смешанный с отвращением и презрением. Поэтому, увидев его вживую, прямо перед собой и будучи совершенно беззащитной, ее должно было захлестнуть ужасающей паникой. Но это лишь в той самой обычной обстановке. Сейчас же при виде этого одержимого она едва ли что-то чувствовала, ведь обстановка точно была далека от обычной. А все потому, что источник куда более сильного страха находился почти прямо под ними, всего лишь в метрах 500. И это она знала, даже не поворачивая и опуская голову, она это просто чувствовала. Как прекрасно знала и то, что ей лучше не смотреть в ту сторону. Потому что боялась, что, увидев источник своего животного страха, она более не сможет продолжать держаться из последних сил в сознании. И дело не только в том самом искусственном страхе. Дело также и в нечеловеческих, разрушительных звуках, раздающихся с той стороны ей. Эти два фактора, в своей совокупности, и оказывали на ее ментальное состояние столь поражающе сильное давление. Но ее мнение, увы, тут не учитывалось. Одержимый, стоящий перед ней, что-то проговорил, однако она ничего не слышала. Вернее, слышала, но даже не пыталась вслушиваться в сказанные им слова, не говоря уже о том, чтобы анализировать их. И так происходило не из-за ее собственного желания, просто в таком состоянии иначе было невозможно. По крайней мере, с логической точки зрения, основанной на известных людям законах мироздания. Но когда дело касается даров, что едва ли хоть сколько-то изведаны, все принимает совершенно иной оборот. И невозможное становится возможным всего лишь благодаря одной, казалось бы, незначительной мелочи. «Иди». Вот, что из всей речи мужчины услышала девушка. По всему ее телу после этого словно прошелся ток, словно заставляя его тем самым вновь заработать на полную из последних сил, несмотря на все происходящее. И мужчина, получив ожидаемую им реакцию, улыбнулся, указав рукой вниз и сказав: «Он там». Услышав это, девушка моментально повернула в ту сторону голову, и могло показаться, что после этих слов девушка будто бы вовсе позабыла о том, что испытывала секунды назад, но на деле это не так. В этот момент в ней боролось два чувства. Чувство страха и иное чувство, которое она уже привыкла скрывать ото всех, особенно от человека, к которому она страстно питает это чувство. Удивительно, но второе чувство в конце концов одержало верх. И произошло это столь быстро, что она и сама не осознала сразу, как повернула голову, смотря на то, что внизу. Но в любом случае, в этот момент в ней витала уверенность, что она в любом случае не пожалеет об этом. Ведь, как ни крути, она просто не могла проигнорировать слова этого одержимого, когда речь зашла об этом парне. Однако, даже имея множество ужаснейших предположений о том, что там может увидеть, она все равно увидела тот, о котором совершенно не предполагала. Весь район был в такой разрухе, будто бы тут прошла полноценная, длительная локальная война, а количество трупов, разлитой крови и разбросанных потрохов вовсе вызывало такое омерзение, от которого она едва сдерживалась, чтобы не начать блевать. Но на это все меркло на фоне одного иного момента. Одержимый не соврал. Этот столь дорогой для нее человек и впрямь оказался там. И он даже был живее всех живых, хотя она переживала, что он может быть на волоске от смерти или вовсе. Но благо это не так. Вот только, действительно благо ли это? Ведь сейчас этот парень был не то что на себя не похож. Его вообще едва можно было назвать человеком, как казалось девушке. В этот самый момент он больше походил на ужаснейшую смесь человека, одержимого и даже демона. Узнала же она его в такой форме лишь потому, что это был именно он. Изменись же так кто иной, вряд ли бы девушка так с легкостью поняла бы, кто это. Но это точно был он, и это вызывало в ней уже не просто страх, как те два, что бушевали в ней в этот момент. Это чувство превосходило эти страхи в своей чудовищности. Увидев его таким, она буквально начала задыхаться, забыв даже как дышать. Тем не менее это было еще не самое худшее. Она отчетливо видела, как процесс его потери человечности продолжает развиваться с ужасающей скоростью. А это, в свою очередь, значит, что вскоре он может вовсе исчезнуть. Но даже осознавая это, она не знала, что ей делать. Сейчас она была совершенно бессильна, она едва-то могла видеть его движение, когда он изредка задерживался на чем-то, а уж говорить о чем-то больше это полный бред. Однако в следующее мгновение произошло то, чего девушка ожидала меньше всего. «Ты же хочешь ему помочь?» — дружелюбно улыбаясь, спросил одержимый. «Тогда я помогу тебе это сделать». Глава 3. С легкостью открыв глаза, я увидел потолок. «Этот потолок я что, у себя дома? Но как я тут оказался? Я же был». И задумавшись об этом, на меня резко, словно огромной волной, нахлынули воспоминания о произошедшем. Из-за этого я тут же рефлекторно подвел руку к своей шее, начав ее ощупывать со всех сторон. «Все нормально. Выходит, мне это привиделось?» «Нет, точно нет. Это все определенно было взаправду, слишком уж воспоминания четкие и реалистичные. Но если это так, то почему я все еще жив? Почему голова на месте? И как я вообще оказался у себя дома?» В поисках ответов, для начала я осмотрелся по сторонам, а после осмотрела и себя. Все в порядке, я действительно дома и лежу полностью оголенным на своей кровати в спальне, где более никого нет. Тем не менее, благодаря развившемуся дару, При этом я отчетливо слышу едва раздаваемые звуки клацания по клавишам, исходящие откуда-то с первого этажа. Только немного прислушаться к ним мне хватило, чтобы понять, кому они принадлежат. Все-таки этот человек в последние несколько месяцев, наверное, самый частый гость в моем доме. Да и в принципе мы с ним видимся столь часто, что скорее трудно не запомнить, казалось бы, такую мелочь, как звук клацания по клавишам ноутбука. Встав с кровати, подошел к зеркалу и на всякий случай еще раз более тщательно осмотрелся, немного размявшись. Все в полном порядке. Даже слишком, ведь у меня, несмотря на полученное столь сильное повреждение, не сошло с тела ни грамма жира с мускулами, хотя в обычной ситуации регенерация поедает их только так. К тому же и само тело работает с такой легкостью, будто бы в последнее время с ним вовсе ничего не происходило. И этот факт не может не напрягать. Придя к таким выводам и испытывая из-за них нехорошие предчувствия, достал из шкафа халат и, надев его, вышел из комнаты, сразу следом за чем спустился на первый этаж. А там в этот момент, прямо как я и предполагал, сидела в гостиной, в привычном ей кресле, Элизабет, что, иногда убирая непослушные локоны за ушко, что-то торопливо печатала на клавишах ноутбука, периодически чередуя это с использованием трекпада. С самочувствием, видимо, все в порядке, верно? Спросила она, не отводя взгляда от монитора, когда я практически спустился с лестницы. Да, в ментальном плане тоже, неожиданно для меня спросила она, но зная ее, что она не стала бы шутить насчет такого, отнесся к этому вопросу максимально серьезно, постаравшись припомнить и проанализировать все мое ментальное состояние, начиная с пробуждения и заканчивая нынешним моментом. «Да», — уверенно заявил я, усевшись в диван, — «ну или я этого просто не замечаю». «Нет, думаю, ты прав и с твоим ментальным состоянием сейчас так же все в порядке, как и с физическим». «Сейчас, да», и наконец сказав это, закрыла ноутбук, переведя взгляд на меня. «У тебя, судя по всему, как я и предполагала, воспоминания о произошедшем не сохранились. Помню только, как мне голову отрубил какой-то одержимый, огромный такой, с длинными растрепанными красными волосами и черными глазами. А что дальше было и почему я до сих пор жив, я без понятия. У тебя вовсе нет воспоминаний об этом промежутке времени, словно его не было, или же, да, именно так, мне отрубили голову, а через мгновение я уже целый и здоровый лежу у себя в постели. Понятно. А ты, судя по всему, в курсе всего произошедшего, относительно. А если либо да, либо нет, если выбирать из этого, то да, можно сказать, я в курсе всего произошедшего. Это радует. В таком случае есть еще что-то важное, что я должен знать прежде, чем я начну выяснять, что тогда произошло со мной. Есть. И таковых моментов достаточно много. За какие-то полдня. В этом-то как раз и суть. Не понял, напрягся я с ее слов. Тебе кажется, что с того момента прошло всего полдня, раз тогда была ночь, а сейчас полдень. Однако, все не так просто. Только не говори, что прошло куда больше времени. Блять, как знал ведь, что что-то подобное произойдет. Ладно, и сколько же я провалялся так? День, два, или целую неделю? 4 месяца обворовала она меня, поставив этими словами столь жирную точку, что я даже не знал, как на это реагировать. Че что, в каком плане 4 месяца? Это что, шутка такая дурацкая? Нет, разумеется, это никакая не шутка, я бы не стала заниматься подобным. Ты и впрямь находился в коме 4 месяца, а если точнее, 107 дней и примерно 14 часов. Но, не мог я выдавить из себя и слова, приложив руку к лицу, потому что все никак не мог осознать услышанное. Это же порушило все, все наши планы, мы и так ходили по грани, а теперь же, на самом деле, нет. Проблем, проявившихся из-за этого, действительно хватает, но все они относительно не критичны и легко исправимы. Взять, например, бизнес. Им и без того примерно на 80% занималась я, так что взять на себя еще и остальные 20% было нетрудной задачей. Но это же, что касается бизнеса. А как же Алиса с ее болезнью, а как же та же школа? Касательно Алисы чуть позже. А что же до школы, то с ней тоже все в порядке. Ввиду произошедшего тогда все школы, детские сады и подобные им муниципальные учреждения закрылись. И если большая часть из них уже открылась, то твоя старшая школа, что была почти ближе всех остальных к инциденту, до сих пор закрыта. Все позакрывалось. Что же тогда произошло? А как же дистанционное обучение, которая вводится в таких случаях. Да, действительно, все ученики были переведены на дистанционное обучение, но ты был оформлен как пострадавший в том инциденте, а потому отсутствовал ты по уважительной причине, и это никак не скажется на твоем обучении. Разве что придется наверстать пропущенное, но ты, насколько я знаю, и без того опережал программу, так что и в этом плане проблем никаких нет. Пострадавший в инциденте, значит, допустим, но мне не дает покоя вопрос, что там с Алисой. Я хотел отложить этот вопрос на потом, когда она сама придет, но, неожиданно остановилась она, прислушавшись в сторону входной двери. О, вот и они, и тут я, услышав, как дверь открылась и в нее вошли две хихикающие особы, понял, о ком она говорила. Одних их голосов мне хватило, чтобы узнать, кто это. Вот только градус удивления от этого вообще не падал, ведь я никак не ожидал увидеть их вместе, тем более, в моем доме. Но вот они, неся небольшие пакеты и распивая напитки, мило общаются меж собой, смотря друг на друга и оживленно хихикая, явно получая от происходящего удовольствие. А когда он был мелким, он был таким ми, остановилась черноволосая девушка, смотря на удивленную девушку рядом с ней, что остановилась, с шокированным взглядом смотря на меня. «Ты?» – тихо, неуверенным голосом начала Алиса, проснулся, и лишь после этого Карен перевела взгляд вслед за ней. И когда наши с ней взгляды встретились, из ее рук выпал пакет и напиток с, как оказалось, газировкой, что, упав, разлилась по всему полу. Но на это в этот момент никто из присутствующих даже не обратил внимания. «Я пойду, пожалуй», и робко, почему-то с напуганным взглядом и дрожью в теле, проговорив это, она развернулась и, резко ускорившись, чуть ли не выбежала из дома, оставив нас в нем троих. Глава 4. «И все это сделал я, не веря в увиденное», обреченно спросил я, глядя на видео и фотографии разрушенного района, что Элизабет вывела на телевизор со своего ноутбука. Эти видео и фото, со слов Элизабет, были сделаны на уже на следующее утро после произошедшего той ночью. И зная это, просто не верится, что подобные разрушения могут произойти всего лишь за какую-то одну ночь из-за действий всего лишь-то из-за одного человека. Хотя здесь, скорее, уже не человека, а самого обычного демона. «Нет, сидя справа от меня», — сказала Алиса, нежно обхватив и слегка сжав мою руку. «Это сделал не ты, как не я, если... Потому что нельзя считать вторую личность, живущую в тебе, тобой», — перебила меня Элизабет, заодно выключив телевизор. «Вторая личность, то есть у меня раздвоение личности, нет, как ни посмотри, а этот случай иной, так как в нем основную роль играет дар и твое неестественное происхождение. Поэтому и называть это обычным раздвоением личности будет некорректно. Тем не менее, при этом это все равно нечто достаточно похожее. Ввиду этого, пожалуй, для удобства мы все же пока что можем применять термин раздвоение личности. То есть, что это такое, известно лишь примерно. И на основе этого, вы все равно решили, что я не виноват во всем этом. А разве может быть иначе, если ты об этом ничего не помнишь, и как же это связано, напрямую? Раз у тебя не осталось никаких воспоминаний о том периоде, то можно сделать вывод, что твоя личность в этот момент уже спала, а управляла же твоим телом иная личность, что все время до этого момента дремала в твоем теле и пробудилась лишь в момент критического повреждения тела, за которым последовала бы смерть, оставайся ты, пускай и необычным, но все-таки все еще человеком. Так что, можно сказать, это нечто вроде защитного механизма. Это же подтверждает то, как именно ты вернулся в норму, и как это произошло. Помог какой-то сильный транквилизатор, или что-то вроде того? Нет, в тот момент твои физические способности вышли за доступный человеку уровень, даже если у этого человека будет дар, развитый до 10 этажа. Поэтому, разумеется, и твоя регенерация была на совершенно ином уровне, не говоря уже о том, что ты регенерировал иным способом, не как люди с дарами и одержимые, а как демон, что тоже бы добавило трудности. В общем, вполне очевидно, что никакие транквилизаторы тут не подействовали бы. Нужно было нечто иное, что подействует не на твое физическое состояние, а на ментальное. А говоря точнее, так как это твое состояние было вызвано защитной реакцией организма, то было необходимо заставить тебя поверить, что все позади, ты в безопасности и более тебе, соответственно, не нужно сражаться. Звучит логично, но что-то мне не кажется, что я стал бы выслушивать какие-то доводы в тот момент. Это еще мягко сказано, согласилась она со мной, слегка кивнув. Впрочем, оставлять все так было тоже нельзя, потому что я бы еще больше навредил другим. Конечно же нет, отвергла она мои слова, потому что в конечном счете тебя почти наверняка бы убили. Что, в тот момент ты, конечно, был крайне сильным, однако, нет, я не об этом, а, ты снова о том, что нам плевать на проблемы других людей. Ну, говоря об этом, я учитываю лишь позицию двоих личностей, которые принимали участие в твоем спасении, ведь занимались этим именно они, а не кто-либо другой. Понятно, первая личность – это ты, а вторая – ошибаешься. По сути, я не имела никакого отношения к твоему спасению, к тому моменту я даже банально не знала, что ты в этом как-то замешан, хоть и предполагала подобный исход. Я удивился. Тогда о ком ты, кто из моего окружения захотел бы взлезть в подобное исключительно, чтобы помочь мне? А Карен Агнес и Хантери Кларке, они вдвоем спасли тебя. Че что, началось все с Хантера. Как мы и предполагали, у него явно есть некие виды на тебя, поэтому, стоило произойти подобной ситуации, как он не смог оставаться в стороне, по сути в одиночку организовав твое спасение. С его слов, стоп, он связался с тобой, да, кивнула она, после произошедшего, но давай я расскажу обо всем по порядку, хорошо, кивнув, она продолжила, так вот, с его слов, вначале, сразу после твоего превращения, он попытался достучаться до тебя словами и с помощью своего дара, когда же это не вышло и сдерживать тебя в одиночку он более не мог, ему пришлось временно отступить, дожидаясь запасной план. В этот самый момент ты и нанес большую часть разрушений городу. Что же до его запасного плана, им, как оказалось, была Карен. Почему именно она? Этого он, увы, не объяснял. Но нетрудно догадаться, как он мыслил. Если он хотел тебя вернуть, убедив в безопасности, ему нужен был самый близкий тебе человек, который смог бы достучаться до тебя даже в таком состоянии. Поэтому лучше кандидата, чем Карен, та, к кому ты столь привязан и кого любишь, разумеется, не было. Ай, вскрикнул я от резкого сильного сжатия моей руки. Повернув голову, посмотрел на сидящую рядом Алису, что, хоть и старалась выглядеть серьезной, учитывая тяжесть беседы, но все равно немного выказывала свое недовольство по поводу услышанных слов. Однако именно что недовольство, не удивление, которое должно было быть, услышав она такие слова впервые, ни растерянности, даже не гнев, что вполне свойственен положению, в котором она оказалась. Это очень странно, но при этом, если подумать, то это легко объясняется 4 месяцами моего отсутствия, за которые могло произойти очень многое. И конечно же еще и тем, что она пришла с Карен в этот дом чуть ли не за ручку, подобно каким-то близким подружкам, о чем я ранее даже помыслить не мог. Тем не менее мы все прекрасно понимаем, что сейчас не это главное, а посему. Так что там с Карен было дальше? Спросил я, возвращаясь к основной теме. Как она оказалась втянута в это? Поначалу против своей воли, разумеется. Хантер ее банально похитил, пока она гуляла с какой-то своей подругой, Стеллой, невзначай добавила Алиса. Это не важно. Важно то, что Хантер ее похитил с помощью своих марионеток одержимых, а после, с их же помощью, доставил ее к себе, где кратко и ввел в курс дела. Это так сказал Хантер или Карен? На всякий спросил я. Оба. Понятно. Ладно, что там дальше было? Он ее заставил помогать ему с помощью своего дара? Нет. Карен согласилась сама помочь, потому что дело касалось тебя. Как я и сказала ранее, обоим твоим спасителям, как минимум в тот момент, было плевать на пострадавших в этом. Для них обоих главной целью исключительно было одно – спасти тебя. Не могу поверить, что она пошла на это, но это так, это ужасно безрассудно, а если бы я случайно навредил ей или вообще, и проговорив это, я вспомнил, как Карен, увидев меня, мгновенно задрожала и, явно испугавшись, убежала. Стоп, меня пробрало до дрожи от мысли, что я собирался сейчас озвучить, неужели я и впрямь? Нет, ты ошибаешься, выкрикнула Алиса, еще крепче, чуть ли не до хруста сжав мою руку. Но на этот раз она это сделала по совершенно иной причине. Ты не сделал Карен ничего плохого, так что она не злится на тебя, и тебе тоже не надо злиться на себя. Но тогда почему она выглядела такой испуганной, как только увидела меня? Все дело в твоем даре, столь же спокойно, как и прежде, ответила Элизабет. Понимаешь, почти 90% погибших в тот день, это обычные люди, которых ты даже не касался. Но при этом все они умерли, можно сказать, из-за тебя, не из-за него. Это неправильно так говорить. Я говорю так лишь для удобства. Очевидно, я подразумеваю под этим иную, сокрытую в нем личность, а не его самого. Но даже так, даже понимая это, ему наверняка больно слышать это. Поэтому нужно аккуратнее подбирать слова, и поэтому мы все тебя недолюбливаем. Нужно быть человечнее, понимаешь, тем более, учитывая твои намерения, стать его женой. Такими темпами им никогда не сбыться. Никто из нас тебя просто не примет. Никто из нас, Элизабет, вздохнув и откинувшись на спинку кресла, сказала: «Хорошо, я поняла, буду выбирать слова обдуманнее». «Нет, не стоит», остановил я ее. «Неважно, что я чувствую. Главное сейчас разобраться в произошедшем. Поэтому, прошу, говори, как считаешь нужным, даже если это, вероятно, будет ранить чьи-то чувства. Пожалуйста». «Но ты уверен?» – забеспокоилась Алиса. «Это же ужасные слова. Никто не захочет слышать подобное в свой адрес. Разве что, псих какой-то. Плевать. Спасибо, что беспокоишься, но в данный момент мои чувства по этому поводу действительно играют не такую уж большую роль. Я продолжу», – спросила Элизабет. И увидев мой кивок, она вновь заговорила. «Как я сказала ранее, почти 90% погибших в ту ночь – погибли не из-за физического контакта с тобой или объектом, с которым ты взаимодействовал. Они погибли из-за твоего дара. По своей сути и работе в тот момент он никак не изменился, но при этом в том состоянии ты показал нам, каким он сильным и устрашающим может стать при его развитии. Обычные люди погибали за доли мгновения от страха. Их тела просто не выдерживали того ужаса, какой они испытывали в тот момент, просто находясь рядом с тобой, и в итоге они погибали. Люди же, обладающие даром, были более устойчивы к этому, но даже взошедшему на четвертый этаж было трудно противостоять твоему дару, что с каждой секундой лишь начинал давить сильнее и сильнее. «Это ты сейчас, Карен», догадался я. «Да, но несмотря на это, она, толком не думая, согласилась на предложенный план Хантера, который они сразу же и принялись реализовывать. Суть этого плана была проста. Хантер защищает Карен, максимально обездвиживая тебя, а Карен приводит тебя в чувство всеми возможными способами. И это был его план. Неожиданно рассердился я, услышав нечто столь бредовое. Иного, к сожалению, не было. Как я опять же сказала ранее, нужно было убедить тебя, что все в порядке, все позади и можно расслабиться. Да что за бред и как она должна была это сделать? Как видишь, несмотря на всю абсурдность, у нее это получилось. Допустим, а если бы она пострадала, а с этим уже, я думаю, лучше тебе к ней идти. Все же именно она тогда приняла это решение, а меня и Алисы там даже не было, так что нет смысла нас спрашивать об этом. Она права, но я от этого злиться меньше не стал. Меня невероятно раздражал этот идиотский, ничем не подкрепленный план, в котором больше всего рисковала именно Карен. Тем не менее, понимая, что устраиваться тут подобные сценки бесполезно, я, попытавшись успокоиться, сказал: «Хорошо, что было дальше?» «Все прошло по плану, это если кратко, а если хотя бы чуть менее кратко?» «Хантер сдержал свое слово, он сдерживал тебя всеми силами, как физически, так и с помощью своего дара, воздействуя им непосредственно на тебя и используя своих марионеток, из-за чего он сам в итоге едва выжил. А Карен же, благодаря этому, смогла приблизиться к тебе и привести в чувство, пускай вышло у нее это и не сразу. Тем не менее, хоть ты и пришел в себя, в конце концов приняв свой обычный вид и опав ей на руки. Вот только за то время, что она была рядом с тобой, ходячим эпицентром страха, она испытала слишком много этого самого страха, что, судя по всему, не прошел и по сей день. Проблески этого сама страха мы и наблюдали. Так она меня боится, скорее всего, как никого и ничего более в этом мире. Элизабет», — выкрикнула Алиса. Он сам попросил говорить прямо. «Да даже если так, и поняв, что это бесполезно, она, цыкнув, посмотрела на меня, сказав: «Слушай, она явно сильно преувеличит. Будь это так, Карен не приходила бы к тебе сюда каждый день на протяжении всех этих месяцев. Да, поначалу она очень сильно тебя боялась, пока ты был даже в коме, но со временем она начала делать прогресс, вновь переставая бояться тебя. А сегодня, видимо, она просто испугалась, увидев, что ты очнулся. Но я уверена, это лишь вопрос времени, когда все придет в норму». «Спасибо», — наконец сжал я в ответ ее руку, слегка улыбнувшись, насколько смог выдавить из себя эту улыбку. В любом случае я рад, я уже боялся, что навредил ей, а так в итоге лишь запугал. Это тоже ужасно, но уж лучше пускай она меня боится, чем я бы ей навредил. Верно. Кстати говоря, я же верно понял, что вы подружились. Как до этого вообще дошло? Глава 5. А сам, как думаешь, как до этого могло дойти? Замявшись, то ли смущаясь, то ли сердясь, отвела она от меня взгляд, при этом не отпуская мою руку. Примерно могу представить, но, честно говоря, учитывая ситуацию, сейчас бы мне хотелось просто, без всяких личных догадок, услышать, как все было на самом деле. Да прости, не подумала что-то. Забей, отмахнулся я. Так как все пришло к этому, к тому, что мы все вместе в твоем доме, знаем друг друга и обсуждаем темы, вроде того, могу ли я стать твоей женой, спросила Элизабет. Именно. В таком случае, думаю, опять же лучше идти по порядку, причем начиная с того момента, что было после того, как Карен и Хантер смогли привести тебя в норму. Да, пожалуй, так будет лучше всего. Тем более, мне непонятно, как на похищение Карен отреагировали остальные члены их семьи и что они предпринимали. Кивнув, она начала рассказывать. После твоего возвращения в нормальное состояние, ты, к сожалению, потерял сознание. Разумеется, тебя попытались некоторое время привести в него, тем не менее у них это так и не вышло. Убедившись же, что в сознании ты вряд ли вернешься в кратчайшие сроки, Хантер начал реализовывать план, который, судя по всему, он продумал задолго до того момента. Используя своих марионеток, он сделал вид, будто бы Карен пытаются вынести ее за черту города. Разумеется, в конце концов этих марионеток нагнали слуги рода Агнес, что сразу же устранили их и вернули Карен назад домой. Понятно. Значит, он сделал вид, что Карен никак не участвовала в произошедшем, и что это было банальное похищение аристократа ради кого-то дальнейшего выкупа, или чего-то подобного. Да, и Карен об этом он рассказал заранее, а она же, в свою очередь, начала ему подыгрывать, не став рассказывать родителям о произошедшем. Чтобы защитить меня, догадался я, наверняка так и есть. Сложно представить, что бы было, если бы ее родители узнали, что за произошедшим тогда в городе стоял именно ты. О какой-либо даже минимальной свободе точно можно было бы забыть надолго. Но для того, чтобы его план удался, нужно было провернуть еще нечто подобное со мной, верно? И так как все записи с камер в том районе он уничтожил с помощью своих марионеток, у него, по сути, были развязаны руки. Он оставил тебя на краю района, создал вид, будто бы в том месте произошло небольшое сражение, в котором ты и потерял сознание, немного для достоверности повредил твое тело, а после позвонил мне, рассказав о произошедшем и о том, что от меня требуется. Так вскоре на место приехала я и забрала раненого и находящегося без сознания тебя, это было четко видно на камерах соседнего района. Короче говоря, он сделал вид, будто бы примерно во время этой заварушки на меня кто-то напал, я отбился и, теряя сознание, позвонил тебе, чтобы ты забрала меня, верно? Да, легенда была именно такой, и семья Агнес в это поверила, поначалу, да, но потом, узнав, что ты не появляешься на дистанционных занятиях и числишься среди пострадавших в том инциденте, они приехали к тебе сюда, где и встретили меня, ухаживаю все это время за тобой, и тебя, все еще находящегося без сознания. Ты намеренно решила с ними это обсудить? Кивнув, она объяснила, я не видела смысла прятаться. Во-первых, они бы почти наверняка в любом случае нашли за такой-то срок. Причем я уверена, даже временный переезд в другой город не помог бы, хотя о том, учитывая наличие бизнеса, который ни на кого было оставить, не шло и речи. А во-вторых, если бы я решила прятаться и сбегать от них, стало бы лишь хуже. После подобного они меня могли записать во враги. В лучшем случае, просто испытывали бы неприязнь, а в худшем, вовсе бы решили, что я плохо на тебя воздействую, и убили бы меня. Естественно, никакой из этих исходов меня не радовал. Поэтому и выбора как такового у меня в тот момент не было, и впрямь. И как прошла ваша встреча? Благодаря тому, что ты мне рассказывал о них и ваших отношениях, все прошло в пределах ожидаемого. Расспросили, что мне известно о твоем состоянии и произошедшем, какие у меня цели, какие между нами взаимоотношения. Ну и угрожали, разумеется, за эту беседу множество раз по самым различным поводам. Ожидаемо. В общем, Как я и сказала ранее, все прошло в пределах ожидаемого. Во время же нашей беседы сюда приехала группа личных врачей их рода, что впоследствии доставило тебя в больницу, где тебя полностью обследовали. Значит, они теперь в курсе о том, как быстро развивается мой дар, и что при этом происходит с моим телом. Наверняка. Тем не менее, они убедились, что и помощь тебя вывести из комы было невозможно, а посему пошли мне навстречу и разрешили ухаживать за тобой у тебя дома. И как они на это пошли только? Я сказала, что ты бы этого хотел, и они вот так легко прислушались к этому. Ну, если не считать, что Гвен Агнес, впечатав меня в стену, чуть в прямом смысле этого слова, не оторвала мне голову, сказав при этом: «Да откуда такой грязной и мерзкой потаскухе, как ты, знать, чего бы он хотел?» То в целом, да, сколько с ней общаюсь, а все равно каждый раз поражаюсь тому, с каким безразличием она говорит о подобном. Даже Алиса, мягко говоря, выглядит напряженной, услышав эти подробности явно впервые. А ей самой, прошедшей через это, словно все равно. И ведь она не безэмоциональный робот какой-то, просто человек, который на невероятном уровне контролирует все свои эмоции. Осознание этого просто не может не поражать. Теперь ясно, как на все это отреагировала семья Агнес и как я в итоге очнулся именно здесь. А что насчет того, как вы друг с другом вновь встретились? Показательно перевел я несколько раз с Элизабет на Алису и обратно. Я же верно понимаю, что это произошло до того, как меня увезли проверяться в больницу. Проверка заняла меньше суток, так что это ни на что бы не повлияло. Но да, мы познакомились до этого, так как я подозревала о подобном исходе еще задолго до того, как это произошло, и к тому же прекрасно знала о ее болезни. Посмотрела она на Алису. Да, она первая со мной связалась, подтвердила ее слова Алиса. Она сразу же представилась, напомнив о нашей прошлой встрече, но даже так сначала я не поверила ее словам о произошедшем с тобой, хоть и видела, что ты не отвечаешь мне ни на звонки, ни на сообщения. В итоге, как она и попросила, я приехала к тебе, ведь и сама уже собиралась к тому моменту это сделать. А тут, у тебя дома, она меня и ожидала. Вначале, для подтверждения своих слов, она показала тебя, словно просто спящего в своей кровати, из-за чего я даже попыталась тебя разбудить, но, конечно же, по итогу у меня ничего из этого не вышло. А после этого она рассказала мне о произошедшем с тобой. Разумеется, чем больше она мне рассказывала, тем больше у меня появлялось вопросов. От большей части из них она пыталась уходить, либо переводя тему, либо вовсе на них не отвечая. Но в конце концов, судя по всему, поняв, что я не отцеплю, рассказала мне о всем, что было между вами, включая даже договоренности. О всем, не на шутку удивился я, посмотрев на Элизабет. Прямо о всем, она в ответ лишь слегка кивнула. Да, прямо о всем, ответила Алиса, при этом больно, прямо до хруста, сжав руку, чуть ли не ломая ее и наблюдая, как я корчусь от боли, стараясь сделать вид, будто бы все в порядке. Даже о том, что вы постоянно занимались этим, но мы ведь были не в отношениях. Зато ты продолжал заниматься этим с ней, даже зная о моих чувствах, похотливая ты псина. Но после же того, как мы начали встречаться, этого более не было. А не ты ли говорил, что все эти слова не обязательны, если и так все понятно? А это я еще не говорю о том, что, считай, сразу после этого произошло между вами с Карен. Пытаясь выкручивать руку, чтобы было хотя бы не так больно, я тут же перевел взгляд на Элизабет, одним взглядом спрашивая: «Нахрена ты ей это рассказала?» «Этого я не рассказывала», — ответила она. «Конечно, мне ведь об этом сама Карен позже рассказала», — продолжала злиться Алиса. «Я собирался тебе рассказать, честно. Тогда почему этого не сделал?» «Потому что не успел». «Вранье», — обиженно выкрикнув, сжала она руку еще сильнее, кажется, ломая некоторые из костей. «У тебя было много времени перед произошедшим, и не имея больше путей отступления, испытывая при этом ужасную боль, я выпалил: прости, я правда собирался рассказать, но мне было очень стыдно и я не знал, как это сделать. Прости, пожалуйста». И рассерженно цыкнув, она наконец освободила мою уже покрасневшую и даже сломанную от ее хватки руку. «Тебе повезло, что прошло столько времени и я уже не так сержусь. Еще и Карен оказалась той еще милашкой. Так что если бы не она», — указала она пальцем на Элизабет, — «я бы, может, даже вовсе не злилась на тебя. Не знаю даже, что на это сказать», — ответила Элизабет, придерживаясь своего стандартного флегматичного вида. «А ничего и не надо говорить. Ты, нагло пользуясь незаменимой пользой своего дара, склоняла его каждый раз к этому, совершенно не волнуясь о том, хочет ли он сам этого, и есть ли у него уже кто-то. Ты обычная грязная, мерзкая простолюдинка-воровка. Даже не удивлена, что такая, как ты, стала наркоторговцем в итоге. Ты омерзительна. Вы с Карен уже множество раз мне это говорили. Я не совсем понимаю, вам от этого лучше становиться, или что?» И спросив это, с каменным лицом слегка вопросительно наклонила голову в сторону. «Ты надо мной еще и издеваться будешь?» — резко вскочила Алиса, сжимая кулак. «Ни в коем разе. Это был обычный вопрос. ТЦ, как же ты меня раздражаешь одним своим присутствием здесь? Как я понимаю, с Карен ты в итоге подружилась, а с Элизабет?» «Конечно же нет. Я с такой, как она, никогда не подружусь. И Карен, если что, полностью разделяет мое мнение. Тогда ты, наверное, сейчас неимоверно рада, что более не придется со мной постель разделять», — неожиданно произнесла Элизабет. «Че что?» — не понял я, оказавшись шокированным. «Зачем ты это сказала?» — резко покраснев, выкрикнула Алиса. «Мы же договорились, что никогда не будем рассказывать об этом ему». «Ой», — максимально наигранно произнесла Элизабет, — «у меня случайно вырвалось». «Да что за бред, ты бы хотя бы говорила это не так наигранно. А теперь мне стало еще интереснее. Здесь нечего тебе рассказывать». Я вопросительно перевел взгляд на Элизабет, и та слегка кивнула, явно этим говоря: «Не беспокойся, я обязательно расскажу». «Да вы что, всерьез думаете, что я этого не замечаю?» — продолжала она злиться. «Гэр-ха-ха, ладно, тогда сама расскажу. Все дело в моей болезни. Только не говорите, что ты из-за этого с ней». «Конечно же нет. Как ты о таких извращениях вообще задумываешься?» «Ну, вообще-то он недалек от правды», — сказала уже Элизабет. «Но надо говорить, как все было, иначе он может все не так понять. Здесь нечего понимать не так, все можно уложить в пару предложений». «Нельзя. Потому что я в таком случае могу создать вид какой-то законченной извращенки». «Как скажешь». «Ну так в чем дело? Как так вообще могло выйти, что вы делили постель? Все из-за моей дурацкой болезни. Вернее, даже не из-за нее, а из-за того, что ты был в коме. И из-за у меня было всего два выбора: либо помереть, либо заниматься с тобой этим, несмотря на то, что ты в коме», — смущаясь, вообще едва слышно произнесла она последние слова. «Э-э-э, ты что, занималась со мной сексом, пока я был в коме? А что мне еще оставалось? И вообще, это она предложила это». Вновь ткнула она пальцем в Элизабет. «Это правда. Я прекрасно знала, что ты захотел бы, чтобы я помогла ей. К тому же, еще в самом начале, изучая твое состояние, я выяснила, твои репродуктивные функции продолжали работать даже несмотря на то, что ты был в коме. Поэтому и предложила ей такой выход из ситуации. И это реально помогло? Не совсем. Была одна загвоздка. Утоление ее накопительной части болезни уходило при этом слишком долго и крайне неэффективно. Так долго, что ей приходилось возиться с тобой часами ради». «Хватит, хватит, хватит», — закричав, замахала Алиса руками. И когда Элизабет остановилась, она приложила руки к покрасневшему лицу, закрывая его ими, и тихо произнесла: «А боги, какой же позор, ну чем я это заслужила?» Видя, что рассказывать дальше Алиса не хочет, но мне все еще было крайне интересно, я спросил у Элизабет: «Так и как вы решили эту проблему?» «С помощью моего дара. Как оказалось, он подходит и для этого». «Стоп, то есть ты просто держала ее, условно, за руку в этот момент, или же...» «Нет, нет, нет», — перебила уже меня Алиса, вскочив и встав между нами, перекрывая мне Элизабет разведенными в сторону руками. «Хватит, ты все узнал, так что тема закрывается. Все на этом. Я сказала, ВС, понятно вам обоим. Я множество раз за время нашего знакомства с ней видел, как она краснеет и смущается. Но в этот раз это вообще нечто иное. Я впервые вижу, чтобы я ее лицо было настолько покрасневшим от смущения и позора одновременно. И это просто невероятно милое и забавное зрелище. Видя ее такой, мне с одной стороны хочется ее обнять и затискать до смерти, а с другой, хочется орать от смеха во весь голос, катаясь по полу. Но при этом я прекрасно знаю, что если сделаю хоть что-то из этого, она сильно обидится. А потому, постаравшись сделать как можно более каменное лицо, я сказал: «Понял, закрыли тему, ну вот и все». И проговорив это, она вернулась на свое место, прикрывая лицо и пытаясь прийти в себя. Немного подумав, поняв, что лучше перевести тему, чтобы самому не сорваться, спросил: «А как вы с Карен познакомились?» «В один из дней она зашла сюда и встретилась сразу с нами двумя», — ответила мне Элизабет. «И это, как назло, было именно в тот момент, пока мы были втроем в спальне», — тихо, испытывая очевиднейшее чувство позора и прикрывая лицо, добавила Алиса. Глава 6. «Ну почему я не сдержалась и все равно убежала? Почему мне опять стало так страшно, ведя машину, при этом явно сильно нервничая?» — кричала про себя девушка, пока из ее изумрудных глаз стекали слезы, а ее руки дрожали от страха, держа руль. «Я же больше всех остальных все эти месяцы ждала, когда он проснется. Ради этого момента я столько готовилась, прекрасно зная, что точно испугаюсь. Столько раз представляла этот момент, столько раз проигрывала его в своей голове. За это время подружилась с Алисой ради него. Даже с этой чертовой, зазнавшейся простолюдинкой Элизабет старалась не ссориться, потому что ему бы это точно не понравилось, и все равно по итогу было напрасным. Причем не потому, что он это не оценил, а потому что я так и не смогла справиться с этим чертовым страхом, позорно убежав. Ну почему мне так страшно, как я могу его бояться? Это же он, а не кто-то другой. Это попросту несправедливо и неправильно. Буквально разрываясь изнутри от боли из-за испытываемых чувств, девушка, рефлекторно управляя машиной на максимально разрешенной скорости, направлялась туда, где ей должно было стать хоть немного лучше. И это место, разумеется, это ее родной дом. Дорого до него от дома этого парня занимало всего десяток минут, но для девушки в этот момент эти минуты казались словно целыми часами. А все потому, что все ее мысли кружили вокруг произошедшего, а также последствий этого. Что он теперь об этом подумает, что я просто так из-за ничего сбежала при виде его стоп? А он вообще помнит что-нибудь о произошедшем? Если помнит, а если нет, ну почему я убежала, вообще ни черта не узнав? И лишь через некоторое время, остановившись у своего дома и выйдя из машины, даже не задумываясь о парковке той, ведь за нее это сделают слуги, она начала чувствовать себя чуть лучше, понемногу отвлекаясь от столь резко накативших на нее чувств. Но продлилось это облегчение совсем недолго. Стоило ей войти домой и пройтись по коридору мимо кухню, как ее тут же окликнули. «Карен, что-то случилось?» — спросила Гвен, оторвавшись от приготовления ужина. Конечно, девушка могла бы это проигнорировать и молча уйти в свою комнату, как изначально того и планировала. Вот только она прекрасно знала, что с ее мамой лучше подобное не проворачивать. Ведь та, может, и сделает вид, будто приняла этот момент спокойно, но на деле после этого будет еще долгое время пытаться разузнать, что же случилось, тем самым не давая ей спокойно жить. По этой же причине просто ответить «нет» было также не вариантом, поскольку с учетом ее морального и физического состояния даже посторонний человек понял бы, что это очевиднейшее вранье, что уж говорить о ее родной матери, которая умудряется замечать и куда меньшие мелочи. А потому, не имея адекватной альтернативы, она сказала как есть. Эдди проснулся, и тихо проговорив это, чуть ли не прошептав, даже не взглянув на реакцию мамы, убежала к себе в комнату, по пути туда чуть не сбив с ног брата. Однако даже не обратив на это внимания, не говоря уже о извинениях, она продолжила свой путь, вскоре наконец оказавшись у себя, где, заперевшись, и прыгнула в кровать, укутавшись в одеяле и обнимая подушку. «Ну почему?» – проговорила она, смотря на свою никак не прекращающую дрожать от страха руку. «Почему все вышло именно так?» «Так он, наконец, проснулся?» – спросил блондин с изумрудными глазами, зайдя на кухню. «Подслушивать нехорошо», – поучительно произнесла его мама, будто бы у нее все на лице не было написано. На это ей ответить было уже нечего, а потому она спокойно, словно ничего такого и не произошло, вернулся к приготовлению ужина. Все же, как ни крути, а что бы ни произошло, еда в этом доме всегда должно быть готова. Даже если ее в итоге никто не съест и в конце концов ее придется выкинуть. Иначе просто и быть не может. Раз эта женщина та единственная, кто является хозяйкой в этом доме, значит и вся ответственность за дом лежит исключительно на ней. Именно поэтому сейчас, несмотря на резко охватившие ее чувства, она продолжила в привычном ей ритме заниматься кулинарией, словно только что и не произошло то, чего она так сильно ждала все эти 4 месяца. «Мы не поедем к нему?» – спросил парень, усевшись за стол. «Это решать Итану». «Мам», – несколько надавил он, намекая, что та имеет сильный вес в этом вопросе. Приостановившись в нарезании куска телятины и негромко вздохнув, она все же ответила, не поворачиваясь: «Нет, но почему, разве ты не хочешь его увидеть, когда ты последний раз видела его в сознании? Почти полгода назад, конечно же, я хочу увидеть его, однако так нельзя, но мы не можем вечно делать вид, будто бы сердимся на него». «Не можем», — согласилась она с его словами, «как и не можем сделать вид, словно ничего не произошло, потому что в этом случае он так и не усвоит урок». «Да какой урок, мам, он же и так все прекрасно сам понимает, просто это противоречит его мировоззрению, и мы все прекрасно понимаем, что оно у него вряд ли изменится, по крайней мере, в ближайшее время, пока он наконец не убедится, что сам чего-то стоит. Вместо этого все это время он будет пытаться поладить с нами иными путями, как это было с Карен. Так какой в этом смысл, если за это же самое время он только новые проблемы на себя навлечет, а нас даже рядом не будет? Ты так говоришь, будто бы уже знаешь о каких-то новых проблемах», — неожиданно для парня ответила ему мама. «Это же никак не связано с последними изменениями в твоих приоритетах?» «Нет», — моментально уверенно заявил он, тем самым не подавая и толики сомнений в своих словах. Тем не менее, конечно же, этого оказалось мало. Практически на любого другого человека это бы несомненно сработало. Но, увы, это не касается этой женщины, что отлично знает всех своих детей. Разумеется, сказать, что он точно соврал ей, она не могла. Однако сомнений в правдивости этих его слов у нее было уж очень много. Начиная от некоторых странностей, вроде того, что 4 месяца назад он отложил учебу в сторону, вместо этого занявшись плотным изучением устройств, которые делает их род, и заканчивая тем, что сейчас он столь серьезно, словно максимально показательно, ответил ей, хотя обычно делает так только лишь на публике, а не в кругу семьи. К тому же еще и интуиция вовсю кричала о том, что что-то здесь не так. Однако поднимать эту тему, прекрасно зная, что честно ответа все равно не получит, она не стала, решив сделать вид, будто бы ничего не заметила, после чего вернулась к изначальной теме. «Как бы то ни было, я в любом случае больше не хочу видеть, как мой ребенок страдает и при этом совершенно не думает о том, чтобы обратиться к своей семье за помощью. Значит, хочешь идти до конца, чтобы привить ему это, даже если он из-за этого будет лишний раз мучиться?» Услышав эти слова, женщина замерла, перестав нарезать мясо.